Федор Михайлович выше всего в живописи ставил произведения Рафаэля и высшим его произведением признавал Сикстинскую Мадонну. Чрезвычайно высоко ценил талант Тициана, в особенности его знаменитую картину «Христос с монетой». И подолгу стоял, не отводя глаз от этого гениального изображения Спасителя. Из других художественных произведений, смотря на которые Федор Михайлович испытывал высокое наслаждение и которым непременно шел в каждое свое посещение, минуя другие сокровища, были «Мария с младенцем» Мурильо, «Святая ночь» Кареджо, «Христос» Аннибале Караччи, «Кающаяся Магдалина» Баттони, «Охота» Рюиздаля, «Пейзаж», «Утро и вечер» Клода Лорена. Эти ландшафты мой муж называл «золотым веком» и говорил о них в дневнике писателя. Рембрандт и его жена, Рембрандта ван Рейна, король Карл I английский Антона ван Дейка. Из акварельных или пастельных работ очень ценил шоколадницу Жана Леотара. В 3 часа картинная галерея закрывалась, и мы шли обедать в ближайший ресторан. Это была так называемая итальянская деревушка, крытая галерея которой висела над самой рекой. Громадные окна ресторана открывали вид в обе стороны Эльбы, и в хорошую погоду здесь было чрезвычайно приятно обедать и наблюдать за всем, что на реке происходило. Кормили здесь сравнительно дешево, но очень хорошо, и Федор Михайлович каждый день требовал себе порцию голубого угря, которого он очень любил и знал, что здесь его можно получить только что пойманного. Любил он пить белый рейнвейн, который тогда стоил 10 грошей полбутылки. В ресторане получалось много иностранных газет, и муж мой читал французские. Отдохнув дома, мы в 6 часов шли на прогулку в Гроссенгартен. Федор Михайлович очень любил этот громадный парк, главным образом за его прелестные луга в английском стиле и за его роскошную растительность. От нашего дома до парка и обратно составляло не менее 6-7 верст, и мой муж, любивший ходить пешком, очень ценил эту прогулку и даже в дождливую погоду от нее не отказывался, говоря, что она на нас благотворно действует. В те времена в парке существовал ресторан «Zum Grossen Wirtschaft», где по вечерам играла то полковая, медная, то инструментальная музыка. Иногда программа концертов была серьезная. Не будучи знатоком музыки, муж мой очень любил музыкальные произведения Моцарта, Бетховена «Фиделио», Мендельсона «Бартольди» «Свадебный марш», Россини «Эр дю стабат матер» и испытывал искреннее наслаждение, слушая любимые вещи. Произведения Рихарда Вагнера Федор Михайлович совсем не любил. Обычно на таких прогулках мой муж отдыхал от всех литературных и других дум и находился всегда в самом добродушном настроении, шутил, смеялся. Помню, что в программе концертов стояли вариации и попурри из оперы «Дихтер und Бауэр» фон Зуппе. Федор Михайлович полюбил эти вариации благодаря одному случаю. Как-то на прогулке в Гроссенгартен мы повздорили из-за убеждений. И я высказала свое мнение в резких выражениях. Федор Михайлович оборвал разговор, и мы молча дошли до ресторана. Мне было досадно, зачем я испортила доброе настроение мужа. И чтобы его вернуть, я, когда заиграли попурри из оперы фон Зуппе, объявила, что это про нас написано, что он Дихтер, а я Бауэр, и потихоньку стала подпевать за Бауэра. Федору Михайловичу понравилась моя затея, и он начал подпевать арию Дихтера. Таким образом, Зуппе нас примирил. С тех пор у нас вошло в обыкновение в дуэте героев потихоньку вторить музыке. Мой муж подпевал партию Дихтера, а я подпевала за Бауэра. Это было незаметно, так как мы всегда садились в отдалении, под нашим дубом. Смеху, веселья было много, и муж уверял, что он со мною помолодел на всю разницу наших лет. Случались и анекдоты. Так однажды с нашего дуба в большую кружку с пивом Федора Михайловича свалилась веточка, а с нею громадный черный жук. Муж мой был брезглив и из кружки с жуком пить не захотел, а отдал ее кельнеру, приказав принести другую.